«Видите ли, — продолжал Мораро, — эти ребята пытаются найти следы, отпечатки. Я их вызвал, потому что не имею права ничем пренебрегать. Но, откровенно говоря, я не верю, что они что-нибудь найдут. А вы как полагаете?» «Что я могу полагать? Ну, найдут они какие-нибудь следы?» «Не знаю. Не знаю. На этот счет у меня нет никаких соображений». «Жалко. Соображения. Хоть бы одно маленькое, как вы выразились, соображение. И это было бы нашим спасением. Вот это нам и нужно. Соображение. Что бы вы дали теперь за одну идею?» «Я бы дал... Как вам сказать, я бы мог даже отказаться от недели отпуска осенью. Вы можете вообразить, что это для меня значит? Неделя осенью. Это 7 дней и 7 ночей, когда можно спокойно дышать. Это грандиозно. А я их спокойно меняю на какое-то соображение. Но, как видите, никто не соглашается на такой обмен. Никому нет дела, что у меня нет никаких соображений. Но с другой стороны, если хорошенько подумать, то ничего удивительного. Что может прийти в голову в такую жару? Вот вечером это совсем другое дело. Ну, до вечера мы должны проверить всю обычную работу, собрать впечатления, а по холодку начнем все перемалывать, и, глядишь, высидим какое-нибудь соображение. Отправлюсь-ка я во свояси. Благодарю вас, товарищ инженер, за беседу. Надеюсь, не очень вам досаждал. Да, хочу вас попросить еще об одном. Возможно, вы разыщете вашу сотрудницу. Я буду ее ждать. Мне хотелось бы познакомиться с ней. Мораро встал и быстро вышел. Андреевску вызвал коммутатор и попросил найти Ирину, где бы она ни находилась. Через 5 минут его соединили с Ириной, и он передал ей просьбу майора Мораро. Немного спустя она уже сидела в кресле и внимательно рассматривала майора. Она была очень спокойна или только делала вид. Во всяком случае, она оказалась чрезвычайно спокойной. «Я надеюсь, вам уже известно, что здесь произошло?» «Нет?» «Ну как же так? Вы же были в этом кабинете час назад». «Я вам говорил, зачем меня послали. И это вас не удивило. Разве вы не знаете, что я опечатал отдел спецхранения? Сейчас уже все об этом знают. Я тоже очень удивлена. Но почему опечатали? Этого никто не говорит». «Когда, скажу я. Вам известно дело 10ВА?» «Конечно». «Так вот оно исчезло. Инженер Андреевско утверждает, что вчера вручил Ончу папку с 2 экземплярами своей работы». «Вот вкратце и все. Я хотел бы знать, когда вы видели эту работу в последний раз?» «В окончательном виде?» «Да, совершенно верно». «В окончательном виде никогда?» «Вчера утром инженер Андреевску попросил у меня новую папку. Я дала ему. Он сказал, что хочет положить в нее окончательный вариант работы в 2 экземплярах. Но видеть я ее не видела». «Но все-таки вы его ассистентка. Вы принимали участие в этой работе? Вы ее знаете?» «Я принимала участие, но я ее не знаю. Видите ли, подобная работа — это весьма сложный механизм. Он состоит из сотен, даже тысяч слагаемых.